Группа «Красная плесень», перенося несгораемый сейф с единственными оригиналами 7-го и 8-го альбомов со студии на студию, случайно потеряла его на территории Массандровского винно-водочного завода. Просьба нашедшего позвонить нам прямо сейчас и прямо сюда. Гуси-лебеди летели, бабу выебать хотели. Баба три версты бежала, кулаком пизду держала. Не надо Пугачеву и не надо баронет. Полежать бы под дуваем, подержаться за конец. Моя милка от тоски проглотила три доски. После около недели с жопы ящики летели. Ты не жми меня к забору, не целуй меня в засос. У меня гипертония и хронический. Сила баба натянула себе струны на пизду. Да мы сроду не слыхали клёвой музыки такой. Полюбила я пилота, он взял да улетел. Светил я от самолета, разбомбить меня хотел. Все по плану, срать вилять по килограмму. Жрать дают по 200 грамм, ты насри как килограмм. Ой, подруженька моя, я поймала соловья. Посадила между ног, он чирик-чирик-чи сдох. Председатель на машине, бригадир на лошади. Бабка старая с мешком, похуярила пешком. Я купила холодильник под названием АК. Рыбы нету, мяса нету, положу пизду пока. Из Америки приехал замечательный купец. Позолоченные яйца и серебряный конец.